Речь шла о романе. Наверное, в этом романе Рид видел бы и Ленина. Во многом Рид шел бы от 10 дней. Книга Рида принадлежит к тем счастливым созданиям литературы, где с покоряющей художественной мощью написан Ленин. Однако сам жанр романа определил бы и свое решение образа Ленина. Очень хочется представить себе, как бы такой художник, как Рид, с его силой художественного выражения, с его вкусом и интеллектом, с его способностью политически мыслить и видеть явления во всем их смысловом богатстве и глубине, как бы Рид решил эту задачу, и что было бы ключом к решению этой задачи – образ Ленина, наверное, мысль Ленина. Помните у Рида необыкновенный народный вождь, ставший вождем благодаря своему интеллекту? Образ Ленина – это для меня его мысль, его философская первоприрода, его жизненная основа, ее действенность – дело Ленина, как прообраз его мысли. Мне бесконечно интересно, как Ленин беседовал с людьми, представляющими противную точку зрения. Как он вызывал их на спор, и что было предметом спора. По каким путям шла ленинская мысль, и какова была система его доводов и контрдоводов. Мы ведь знаем, что его встречи с Уэльсом, Стефенсом, Робинсом были отнюдь не мирными. Знаем мы и то, что в этом единоборстве мысли не Ленин воспринял взгляд Робинса, а Робинс в какой-то мере принял точку зрения Ленина. Как это произошло? Наверное, какое-то значение имела личность Ленина, его способность говорить с людьми, его талант убеждать. Однако, как развивался спор, если говорить о системе доводов, которыми оперировал Ленин и его оппонент? Собственно, единоборство мысли между одним и другим миром, единоборство бескомпромиссное, происходило здесь. Характер Ленина в этом единоборстве. Как показать его? Показать Ленина и не умолить силы мысли Уэльса или Стефенса, не ослабить их упорство в стремлении отстоять свою правду, не обескровить их страсти и живого чувства. Пусть Уэльс будет Уэльсом, а Стефенс Стефенсом, тем убедительнее будет победа Ленина. А ведь Ленин, между прочим, брал верх. И это свидетельствует Уэльс со Стефенсом. И, разумеется, не потому, что им доставляет удовольствие выйти навстречу Ленину с белым флагом и сказать «сдаюсь». Победил Ленин мыслитель и человек. Именно человек. Помните фотографию Ленина и Уэльса? Там у Ленина необыкновенные глаза, и там есть Уэльс, который, как мне кажется, видит эти глаза Ленина. Признаюсь, мне показалось даже, именно в эту минуту англичанин подумал: мечтатель, кремлевский мечтатель. А Ленин действительно был мечтателем, но только не в том смысле, какой пытался увидеть в этом слове Уэльс. Мечтатель-провидец, стремящийся увидеть завтрашний день человечества, прокладывающий человеку пути в это грядущее. Мечтать значит видеть будущее. Вот и вывод, который мы стремились подготовить. Писатель, работающий над исторической темой, это писатель-исследователь. Он исследователь не только в силу тех средств, к которым обратился, собирая материал, но и благодаря самому характеру своего труда. Глубоко убежден, что роман, повесть, рассказ обладают способностью анализировать явления, обобщать их, решать проблемы, поставленные наукой и ею еще не поставленные. Кстати, русский читатель верит в эту способность своей литературы. У него на этот счет есть примеры. Однако вернемся к предмету нашего разговора. Итак, писатель-исследователь. Все, что я писал до сих пор, и многое из того, что хотел бы написать, посвящено одной теме – «Дипломаты октября», плеяда первых, которую народ зовет ленинской. Прежде всего, это Ленин, первый дипломат страны Советов, его деятельность на посту предсовнаркома. Деятельность его и его учеников, Чичерина, который много лет стоял во главе наркоминдела, Литвинова, Воровского, Красина, Карахана, Калантай. Работа Максима Горького, творческая и творчески-организаторская, авторитет которого в западном мире был так нам полезен. Их деятельность в общении с внешним миром, разумеется, не только с врагами, но и с друзьями, друзьями Октября, которые видели в нашей революции прообраз всечеловеческой свободы. Среди этих наших друзей наши сподвижники по великой идее, наши единомышленники Георгий Димитров, Белла Кун, Джон Рид, Билл Хейвуд. Среди них большая группа американцев, революционная деятельность которых специально изучалась мною в связи с работой над книгой «Ленин разговаривает с Америкой». Альберт Рис Вильямс, Линкольн Стефанс, Роберт Майнор, Раймонд Робинс, Бесси Битти, Луиза Брайант. Люди непохожей судьбы и разных взглядов на жизнь, они были во многом едины, когда речь шла о русской революции и считали себя ее друзьями. Среди них стоящие несколько особняком Герберт Уэллс и Фритьоф Нансен. Отнюдь не революционеры, даже больше, по всем своим взглядам и корням буржуа, хотя буржуа толка либерального, они волею судеб оказались в поле влияния новой России и немало сделали для нее доброго. Итак, читателю предстоит пройти с автором 12 дорог. Как надлежит быть дорогам на Эгель, это дороги поиска. Задача поиска – найти новое. Не знаю, как велико это новое, но читатель его обнаружит. Собственно, к этому автор и стремился в книге. Дорога первая. В Париже на авеню д'Обсерватуар. Посреди поля стоит человек. Поле не убрано, хотя пора и поздняя. Реглан, в который одет человек, подбит мехом. У реглана меховой воротник, мехом оторочены рукава и даже карманы. И это поле с несжатым, местами поваленным хлебом, и это необычное пальто, по-видимому форменное, в которое одет человек на фото, переносит нас в атмосферу войны. Так и видится. Где-то рядом, по каменистой, стремящейся в гору дороге, движутся войска, артиллерия, подводы со снаряжением и провиантом, может быть, походная кухня, а человек сошел с подводы и пошагал вдоль дороги. Сейчас войска взберутся на гору, и человек нагонит их. Кем может быть этот человек? В его лице и печальное раздумье, и усталое любопытство. Он, как легли складки у рта, да и глазницы щедро заполнила тенью. Фотография выцвела и пожелтела. Углы надколоты, очевидно, чья-то рука, дружественно участливая, а может и любящая, прикрепляла портрет к стене. Но обратная сторона фотографии пуста, ни автографа, ни посвящения. Чей же портрет перед нами? Если бы мне был передан только этот портрет, я бы мог и не опознать человека в реглане, подбитым мехом, хотя вот этот подбородок, широкие нос и глаза, кстати, они зеленые, об этом речь впереди, кажутся очень знакомыми. Вместе с фотографией, которая лежит перед нами, 5 конвертов для фотобумаги. Нет, конвертов аккуратнее и прочнее, ни одна капелька света не способна проникнуть внутрь. Так тщательно склеены они, так они неуязвимы. Этот портрет и эти 5 пакетов вручил мне писатель Ли Голд в Париже, в своей квартире на авеню Обсерватуар. Но я, кажется, забежал вперед, обогнав развитие событий, как они происходили в жизни. Самолет поднялся в Москве на рассвете и взял курс на юг. Под Москвой еще лежал снег по-мартовски синий, и реки, только что освободившиеся ото льда, были многоводные и темны. А здесь дымное солнце уже затянуло горы зеленым облаком, подернулись рощи, и далеко впереди, выше холмов и гор, почти отвесно к земле, встало море. Поодаль от меня, на скамье, протянувшейся вдоль стены, сидит Джим Олдридж и юная египтянка Дина, как надлежит быть египтянке, темноокая и грациозная. Они приехали на русскую войну молодоженами. «Море», — произносит кто-то в самолете, — «взгляните, как оно встало горой». Я вижу как светлеет лицо Джима. Вот так мне видится весна 44-го и наш полет с Олдриджем из Москвы к берегам Черного моря.